Сердце Сары упало. Она еще не знала, что случилось с ее мужем, но она уже поняла, что он жив и что его еще можно спасти. «Господи, прости меня грешную!» — машинально прошептала она и, услышав, как внизу гулко хлопнула дверь, поспешила к лестнице. Внизу несколько мужчин уже вносили импровизированные носилки в просторную залу. Эдвард лежал неподвижно, словно мертвый, но Сара знала, что он жив. «Его сиятельство упали с лошади», — шепнул ей кто-то, но граф так и не пошевелился, и Сара знаком приказала нести его наверх, в спальню. Там слуги со всеми предосторожностями переложили тело на кровать. Эдвард все еще был одет в тот же камзол, в котором он отправился на охоту, но теперь камзол был изорван и покрыт грязью. Исцарапанное лицо графа было серым, а в бороде застряли репьи и веточки ежевики. Свою охоту граф начал на ближайшей ферме с одной девицей, а сопровождавшую его пятерку слуг отослал с наказом дожидаться его на постоялом дворе. Они ждали его целых 3 дня, в этом не было ничего необычного, и они ничуть не беспокоились, весело проводя время за Элем. Лишь когда у них вышли все деньги, а хозяин так и не появился, они отправились на ферму, чтобы получить новые распоряжения или новые деньги на расходы. Но вот тут-то обнаружилось, что граф покинул девицу уже 3 дня назад. Тогда один из них известил шерифа, а остальные отправились на поиски хозяина. Они нашли его только сегодня утром. Судя по всему, Эдвард упал с лошади и все 3 дня пролежал в бреду. Сначала они решили, что он сломал себе шею, однако это было не так. По пути в замок он даже пришел в себя, правда, ненадолго, и тут же снова потерял сознание. Сейчас он был похож скорее на мертвого, чем на живого, но все-таки он дышал. Ничего этого Сара так и не узнала. Слуги сказали ей только, что при падении с лошади Эдвард, видимо, сильно ударился головой. «А когда это случилось?» — тихо спросила Сара, но когда ей сказали, что сегодня утром, она не поверила. Следы рвоты, пятна крови на одежде давно уже засохли. Когда появился врач, ей было нечего ему сказать. Один из слуг отозвал врача в сторону и рассказал, как было на самом деле. Эскулапа это не удивило. Он и сам считал, что супруге его светлости совершенно незачем знать о похождениях мужа. Впрочем, и он тоже не мог выслушивать все подробности, поскольку, независимо от них, он мало чем мог помочь больному. Как и всегда, в подобных случаях лекарь мог только пустить ему кровь, поставить 2 пиявок, а потом ждать результата. Основные надежды он связывал с тем, что и в 54 года его пациент оставался крепким и здоровым мужчиной, и его могучий организм способен был самостоятельно справиться с любой напастью, будь то обычное похмелье или сотрясение мозга. Пока доктор отворял Эдварду вены и сливал в медный таз кровь, которая была густой и почти черной, Сара стояла рядом с ним, но граф так и не пошевелился и не открыл глаз. Потом принесли пиявки, виды которых Сара не переносила, но она набралась мужества и осталась около мужа. К концу процедуры Сара выглядела немногим лучше Эдварда. Лишь когда доктор уехал, она зашла в свою комнату, чтобы написать коротенькую записку Хевершему и ввести его в курс событий. И, коль скоро существовала вероятность того, что Эдварду может стать хуже, Сара решила, что Хевершему необходимо быть у постели брата.